Глава 35. «Ольга Семёновна! Ольга Семёновна!» В комнату ворвалась ошалевшая Лета как раз тогда, когда я выходила из душа, полотенцем просушивая волосы, пытаясь прикинуть, можно ли местных уболтать сделать мне магический фен. Кронпринц ушел по своим делам, сказав, что плазмоферез он согласен пройти во второй половине дня, так как в первой у него какое-то суперважное совещание с королем и еще там с кем-то и умчался. «Что?» Я глянула на слишком взбудораженную девицу со вселенским спокойствием. Привычка срочно куда-то бежать, как только тебя позвали, исчезла еще со времен студенчества и проявлялась только если что-то совсем срочное. Но для этого надо это срочное сразу озвучить. Хорошо еще, что я успела одеться, оставив напоследок только волосы. «Что у тебя?» «Там!» Будущая медсестра, почему-то мне казалось, это слишком впечатлительной особе больше не потянуть, пыталась отдышаться. «Да говори уж толком. Опять Авриэлю плохо?» Я начала раздражаться, не люблю, когда мямлят. «У нас профессия серьезная. Либо сразу говори, что случилось, либо не закатывай глаза и не заламывай руки». «Нет, там другое. Ну, твою ж, она собирается мне в партизана играть? Говори!» Рыкнула посуровее, прекрасно зная, что этот мой тон всегда действовал на интернов и младший персонал безотказно. «Там целая толпа пациентов!» Наконец выдала Алета. «Ну вот, может же, когда захочет». Я облегченно выдохнула, сразу начиная собираться. Резинку для волос мне так и не выдали, так что просто оставила распущенными сушиться. Косметики местной тоже не выдали, хотя вроде бы она тут была, но это уже пусть останется как есть. Я не фифа, чтобы наряжаться каждый день на работу. Мне и так хорошо. Хотелось бы, конечно, иногда, для разнообразия. Но в обычный приемный день не до косметики. А если пыль в глаза попадет или вспотею, идти умываться и потом заново штукатурку мазать? Нет уж. «Есть что-то срочное?» — привычно спросила и сразу же скривилась. «Откуда бы этой неучи знать? Хотя, наверное, совсем плохого, может, и отделила бы от остальных. Я не успела. Меня парни выгнали вас позвать сразу, как мы пришли на работу. Там уже была толпа». «Да, учить и учить ее еще всему». «Ладно, пошли уже», — махнула рукой, стараясь не раздражаться. «Кстати, как продвигается с обучением чтению и письму?» «Я уже научилась складывать слоги», — похвасталась Алета. «И то хлеб». В комнату, выделенную под приемник, я ворвалась на всех парах, быстро оценивая всех сидящих, мгновенно повернувшихся ко мне. «Пф! Это 6-то человек, толпа?» Не была она в областной больнице, где толпа начинается только человек с 30, а до этого так, разминка. «Так, кто у нас первый?» Посмотрела на всех, тут же отметив какую-то бледную до синевы женщину, которую поддерживал бледный же паренек лет 14. Похоже, его мама. Кстати, одеты оба непрезентабельно. Красота в сердце не стреляет. Люди? И еще один ребенок был. Незареванный, бойкий, вполне лет 8 мальчишка, но вместо коленей одно кровавое месиво, прикрытое грязными тряпками. Упал, что ли? Откуда? Хотя нет. «Сидим все на местах, всех приму в порядке живой очереди. Вы», — указала на бледную женщину и ребенка. «Первые. Берт, Фаг, помогите женщине дойти до смотровой. А ты пока рассказывай, что с ногами», — посмотрела на мальчика. «Я с лошади упал, лердоврачеватель», — сказал он, кажется, выглядя абсолютно спокойным. «В раны грязь набилась, а в прошлом месяце мой друг Тимка горячкой заболел и слег от подобных же ранений. Так что мать велела к вам идти. Я всю ночь шел, чтобы к утру успеть во дворец». «Успел», — гордо сказал мальчишка. Я вздохнула. Поди у его друга заражение началось от грязи-то. Они что, раны совсем не промывают? «Покажи», — велела, присаживаясь на корточке рядом, помогая ему отодрать засаленные бурые тряпки. «Промывал хоть?» — уточнила. «Обижаете. 4 раза на речке купался. Но мать все равно велела идти». «На речке. Да, дезинфекция та еще. Разберемся. «Следующим ты пойдешь», — велела. «Остальные в порядке очереди, как пришли». «Но...» — попытался было вякнуть кто-то из мужчин-драконов, что сразу угадывалось по красоте. Но неожиданно вошедший в комнату кронпринц заставил осечься. Я обернулась к Даниэлю. «Я думала, ты на совещании», — улыбнулась, оглядываясь. «Зашел пожелать тебе удачи. Отец поделился тем, что сегодня пустил к тебе больше народу». «Пусть пускает всех», — вздохнула. «Помогу, кому смогу. Нехорошо, если есть еще желающие». «Ты уверена?» — уточнил любимый. «Ох, когда я только влюбиться-то успела». «Конечно, уверена. У нас в Гололедицу тоже аншлаг тот еще был, особенно если она под Новый год. Так что мне не привыкать. Кого не успею, придут завтра. Но я хоть срочных смогу осмотреть. Кстати, палаты готовы? Авриэль должен был этим заниматься. А лекарства как? Вы мне там мага какого-то обещали, который умеет предметы повторять. Он тут?» Его высочество на мгновение замешкался, что заставило меня слегка прищуриться, но почти сразу бодро отрапортовал. «Маг приехал. Напиши, какие лекарства или еще что надо повторить. Он сделает. А лучше сами упаковки отложи в сторону. В ближайшие дни все будет». «Хорошо, там была пустая корзина. Туда буду кидать то, что надо в первую очередь продублировать. Шприцы стерильные, антибиотики противовоспалительные, бактерицидные препараты. Буду собирать потихоньку. А он как сделает, пусть складывает в соседнюю корзину. Я потом буду разбирать по полкам, как мне надо. А то в аптеке, конечно, порядок, но мне надо не по названиям, а по актуальности все расставить». «Понял. Давай так и сделаем. По палатам не знаю. Попроси кого-то из своих больничных слуг сходить к Авриэлю и узнать». Кивнула. «Что ж, так и сделаю». «Только они не слуги». Мне стало даже слегка обидно. «Они интерны». «Да без разницы. Приписаны они к тебе и подчиняются тоже тебе. Так что распоряжайся. Им не зря деньги платят». «Я поняла. Все, иди, не мешай работать. И пусть пускают народ. Обед ровно в два, после него я поставлю тебе плазмоферез. Надо доделать курс до конца». Даниэль кивнул и все же вышел. А я поспешила в приемную. «Так, что у вас случилось?» Взяла с тумбочки подготовленную бумагу и перо, которым я так и не научилась нормально писать, но уже делаю успехи. По крайней мере, кляксы уже через раз. Жаль, Авриэль пока выведен из строя и должен еще полежать. Но скоро уже оклемается. Гипс в его случае не повод отлынивать от работы. «Маме плохо уже вот два дня. Сначала просто болел живот сильно, а потом поднялась температура». Парнишка едва не плакал, глядя на меня большими глазами. «У меня сестра мелкая, еще титьку сосет. Нам нельзя без мамки-то». «Да». Немедля приступила к пальпации, но женщина буквально горела, закричав, когда ее коснулась в нужном месте. Уплотнение. «Так. Похоже, у нас аппендицит в крайней стадии, если не уже... Срочно на операционный стол. Даже кровь брать некогда, чтобы проверить, точно ли оно. УЗИ можно было бы, но потеряем время». «Сестре хоть кормилицу-то нашел?» Уточнила, велев парням быстро приволочь мобильный УЗИ-аппарат. «Еще успеем. А Лете велела готовить операционную, халаты, все стерилизовать, инструменты. Благо, перед подготовкой Авриэля это я своим балбесам объяснила подробно. Накосячить сильно не должны». «Да, но у той свое дитя. Она согласилась лишь на неделю». «Много вас вообще детей?» Уточнила на всякий, а то, может, тут помимо школ еще надо детдома организовать какие-то. Мало ли что. Средневековье оно и есть средневековье. «Да нет, трое всего. Но старшая уже замуж вышла и из города уехала». «Ясно, значит так», — посмотрела на мальчишку. «Маму твою я оставляю пока здесь. Ты можешь посидеть в коридоре и подождать, пока будет операция идти. Тебе сообщат результаты». «Она умрет, да?» — серьезно глянул мальчик. Я вздохнула. «Вот за что мне оно все? Как можно, глядя в эти большие испуганные глаза, сказать, что не знаю? У нас в современности я бы почти со стопроцентной вероятностью вытащила эту женщину. А тут не знаю. Если гной попал в брюшную область, надо промывать все органы, это сложно. Толком нет ассистирующего персонала, но я точно буду стараться. Пока не знаю. Без лечения точно умрет. Все, беги уже. Фак, выведи мальчика, дай ему что-нибудь поесть, попить». Попросила не в силах смотреть на эти живые мощи. «Не дадут еды, скажи, что невеста их кронпринца просит. Будут возмущаться, придет сам принц и в бубен даст». Интерн позеленел. «А про бубен обязательно говорить?» — уточнил он. Глянула на этого неуча. «Не раздражаться». «Нет, только если еды не будут давать. Шуруй уже, а!» Тот молча вышел вместе с мальчишкой. Мама осталась лежать на кушетке уже в бессознательном состоянии. Похоже, ее отключило, стоило мне только нажать на больной участок. Плохо. «Операционная готова!» Алета ворвалась в комнату. «Что ж, начнем».